Глава 30. Золото с помощью выданной повозки я довез, но надо что-то решать с банками. Пусть процент там и отрицательный, но таскать сотни килограммов золота желания нет. Впрочем, пока на повестке и другой вопрос. Мы решили выкупить фамильные акции Бурхеса. Денег хватает. С домиков в Мерти и Буано мы выручили чуть меньше, чем планировали. 21 тысячу. Еще 20 тысяч я привез лично. До 7-8 накопилось после продажи всякого ликвида. Ну и за помощь в нахождении принца Солджина император Хост выделил нам с Ульфиной по 2500 золотых марок. Итого сейчас в доме около 51 тысячи золотом, а на акции нужно на десятку меньше. Значит, пора ехать к родичу, который акции продает, и к кому-то из старших бро. Давай сперва обсудим, какие нам бонусы положены и что именно дадут в управление. А уже потом поедем акции покупать, — предложил я. В корне неверно. Надо ехать всем вместе в нашу гильдию, и продавцу, и покупателю. Так проявим уважение и к тем, и к другим, — парировал Бурхес. Только ты знаки доблести надень. Все графские знаки, 2 блямбы доблести, 13-й ступени за военные заслуги и 12-й за магические, плюс алмазный знак 9-й ступени за дипломатические успехи, я, конечно, нацепил на себя. Ну и маг я уже аж 11-го ранга. Неуч, конечно, по большому счету. Десятка-полтора заклинаний на этом ранге освоил, но кое-что все же могу. Едем почти в центр столицы к мэтру Портесу, продающему акции. Почему мэтру? Помимо принадлежности к крупной купеческой фамилии, он еще и в солидном ордене состоит. И стремясь поменять звание мэтра на звание главы ордена, он решился продать ненужные ему родовые акции, чтобы нанять отряд для войны. «Я ждал вас. Рад, что у вас получилось собрать нужную сумму», — приветствовал нас Портес, еще совсем молодой парень, недавно взявший дела семьи после гибели родителей. При этом он выказывал все положенные моему статусу знаки уважения, приятно теша мое эго. «А что эти акции вам приносили? Я про доходы», — спросил я напрямую. «Я глава двух компаний. Одна судоходная, вторая издает газеты и книги. Может, видели столичный лист? У нас печатают», — ответил парень. «Видел», — кивнул я. «Издание газет тут в самом зачатке. Ручной набор подвижными литерами — самое начало книгопечатания. А если добавить сложности с бумагой и ее дороговизну, становится ясно, почему книги такие дорогие, а газеты обычно выходят на одном листке и стоят по серебрушке. Новые газеты стоят дороже, а читанные можно купить дешевле. Обычно лавка покупает листок императора, что публикует новости двора и указы. Переписывает все важное, а потом продает его подешевле. Хорошо, хоть алфавит тут буквенный. 26 букв всего, я уже привык. К счастью, когда я попал в тело Гарода, он уже был грамотным. 6 грузовых кораблей работают по кругу на нашу гильдию. Я там числюсь главой и получаю 1000 золотом за работу, которую сам, по сути, и не делаю. Рисков почти нет. Флот речной, пиратов не водится. Разве что, если на мель сядем, тогда беда. Сама компания приносит около 100 золотом дохода при обороте в 12 тысяч. Такова политика фамилии Бро, как вам, уважаемый Бурхес, наверняка уже пояснил, продолжал парень. А вот газеты издавать куда выгоднее. У меня своя типография, самая совершенная. Зеркальные буквы, пресс, краски, запас бумаги. Доходы за прошлый год — около 2500 золотых марок жалования и 300 чистой прибыли после уплаты налогов императору и в столичную праву. Многое зависит от цены на краску и бумагу. Но сейчас цены на сок полиса упали. Урожайный год — и краска дешевая. Бумага тоже с каждым годом понемногу дешевеет. «Какой у вашей типографии общий тираж?» — поинтересовался я. «От 300 до 3000 экземпляров в день в зависимости от заказов. В среднем больше 1000 газетных листков. Книг несколько тысяч в год. Работы завалены, дело перспективное, особенно в столице. Значит, это около 40 000 золотом в год. Я про оборот», — прикинул я в уме. «Хозяева газет продают их по серебрушке, а мы печатаем для них вдвое дешевле. Так что оборот за прошлый год составил 17 000 по газетам и 4 000 по книгам», — пояснил мэтр Портос, сверяясь с записями. «Меня все устраивает. Можем сегодня завершить сделку», — решился я на вложение капитала без мнения пьен. Едем в гильдию. Обычно там сидит 1-2 представителя старших семей, а сегодня собралось около десятка. Повезло. У Кузначей радость родилась первая внучка. Нас приняли без проволочек и даже дружелюбно. Точнее, приняли Портоса, которого знали почти все. На меня, такого красивого, и на Бурхиса, такого старого, глянули вскользь. Хорошо, хоть выпивку предложили, но я отказался. Потому как сделали это без должного уважения, как по мне. Я граф все-таки и заслуженный кавалер знаков доблести. Выгляжу, конечно, пацаном, а Бурхиса никто и не припомнил. Вот и сидим мы, слушаем. Но сами в разговоре участия не принимаем. Не спрашивают нас ничего и не предлагают. Жаль, но это твое решение, Портос. Мы согласны закрепить за вами обе компании, и судоходную, и печатную. Прожевав кусок дичи, важно произнес богато одетый член совета гильдии, обращаясь ко мне и Бурхису. Правда, в голосовании вы лично, граф, участия принимать не можете. Вы ведь не член фамилии Бро. Я промолчал, но их напускная важность начинала меня раздражать. Похоже, я уже вжился в роль аристократа. Напоминаем, продать акции вы без нашего разрешения не можете, как и сами компании. Мы со своей стороны не можем изменить ваши доходы. Дела отлажены, налоги 5% с оборота в казну императора и 10% с прибыли в столичную управу. Но есть к вам предложение от меня лично, сказал дядька. Я могу поменять вашу судоходную компанию на производство краски. Там та же железная 1000 в год. Ну а доходы пока тоже сотня, но падают. Зато вам по профилю будет. Я задумался. Если цена упадет, то и доходы сократятся. Придется урезать себе оклад. С другой стороны, если верить моим знаниям из местной школы, плис — это степной кустарник. Из его черного сока делают чернила, которые хорошо ложатся на рыхлую бумагу, на которой печатают дешевые книги и газеты. Растение эту жару не любит, растет не везде. А у меня степь под боком. Мне бы с пьен посоветоваться. Только как сказать? Извините, я спрошу у жены? Смешно. Я согласен, твердо сказал я. Подписываем бумаги, я предупреждаю. В голосованиях торговой гильдии фамилии Бро меня заменит старейшина. Живая история вашей гильдии, имперский маг 7-го ранга Бурхис Бро. Впервые на лицах собравшихся мелькнул настоящий интерес. Итак, у меня 3 собственных голоса, 19 от графа Города Кныша и 5 от Бартина Бро. В сумме 27. Это больше 3/4% общего числа акций. По уставу я имею право войти в расширенный совет фамилии. А если точнее, у меня сейчас 0,77% всех голосов. Народ даже жевать перестал. «Вот как», — сказал счастливый дед. В Малом Совете у нас 8 семей, у которых больше 5% голосов. И в Большом было 16, где у каждого больше 3/4%. Получается, вы, уважаемый, будете 17-м членом Большого Совета. И хоть голосов у вас самый минимум, вам полагается жалование, приемное тут в гильдии, деньги на расходы, собственный штат доверенных лиц. Это... звучит как тост, подсказал я. Предложение было принято на ура. Я ушел с Портосом отчитывать золото, лежащее в моем дилижансе, охраняемое и маленьким и Барилом, и еще десятком наемников, а старый шельма остался с новыми коллегами бухать. «Не жди меня», — шепнул Даниэль задовольный Бурхис. После я поехал смотреть новые производства краски и печатной продукции, а он остался праздновать. Про то, какие бонусы ему перепадут за управление таким количеством голосов, Бурхис со мной не делился, да и я не спрашивал. К тому же разрешение на управление акциями я выдал ему всего на год, как и его дружку. С Бартином пусть сам разбирается, а я капитала вложил и уверен, дело выгодное. Но по прибытии в печатный цех я уже не был так уверен. Единственный достойный аппарат — новый большой пресс. Все остальное делалось вручную 3 десятками наборщиков и подсобных рабочих. Механизации минимум. Сел, полистал книги учета, ничего не понял и решил озадачить этим Бурхиса. Цехом печати управляла молодая девушка, дальняя родственница Портоса. Менять ее или нет? Потом я поехал смотреть производство краски. Там сразу было видно руку опытного руководителя, старенького деда из рода Бро. Чистота, порядок, 2 десятка отжимных деревянных боков с тяжестями, полный растительной жижи. Блестящий бронзовый, явно дорогой чан для брожения сока. Дерево для этого не годилось, сок слишком едкий. Дальше сушилка, не магическая, а на угли, растирочный аппарат. И все. На выходе порошок, который после разведения особым составом в империи используют как чернила. Работали тут всего десяток мужчин и два раба. Как пояснили, на вредных для дыхания работах их не жалко. Еще раз поговорить с Пьон я уже не успевал и не знал, одобрит ли она мои траты. Вернее, не так. Пьон девочка воспитанная, слова против не скажет, но и хвалить не станет. Однако у меня сейчас появились другие заботы. Едва я отпустил свой дилижанс и поднялся на свой этаж, ко мне подбежал Гревол. «Я ранг взял», — весело сообщил он. «Отлично», — похлопал я его по плечу. «А к Астране руку сломали», — добавил он, уже куда менее радостно.